Генералы недовольны свиньей. «Эта свинья всегда в выигрыше», — говорит адмирал Канарис. 80% немецких генералов без труда сообразили бы, что под свиньей, естественно, подразумевается Гитлер, чья неизменная удачливость производит на них завораживающее, парализующее воздействие. Вопреки их предсказаниям, небо над Берлином, если не считать учебной тревоги 1 сентября 1939 года, остается мирным. Тогда, 1 сентября, газета «Берлинер Моргенпост», принадлежащая концерну «Deutscher Verlag», успокаивала обеспокоенных берлинцев. Учения по противовоздушной обороне продемонстрировали образцовую дисциплинированность населения столицы Рейха. На фотографиях можно было видеть, как толпа спокойно спускается в заранее подготовленные бункеры, как санитары несут на носилках убитых и раненых во время учения, воспроизводящего условия массированной воздушной атаки. Население, увидев все это, уже готово вместе с дядей Германом смеяться над самой мыслью о возможности воздушных налетов на Берлин. Смеяться тем более добродушно, что пока факты преследования врагов нацистского режима еще не очень бросаются в глаза. Речь идет лишь о том, чтобы предостеречь Рузвельта, этого ставленника евреев, как объясняет Геббельс своим близким. Конечно, в Польше все обстоит иначе, несмотря на протесты военных, впрочем, не очень активные. Гитлер предупреждает недовольных, можно сказать, угрожает им 23 ноября 1939 года. ОКВ, Верховное командование Вермахта, проникнуто духом пораженчества, упорствует в своеволии. Гитлер даже призвал к порядку фон Браухича, который в ответ подал прошение об отставке и получил отказ. Тогда же Гальдер записал в своем дневнике: «Наступил день кризиса, но я решил подчиниться этому удачливому безумцу. Существует угроза ликвидации фюрера. Браухич, выражая мнение всего генерального штаба, заявил, что Гитлер должен быть сброшен, но он, Браухич, видит реальные трудности на пути реализации этого замысла. Генералы колеблются, сознавая важность самого сильного аргумента свиньи. Бунт перед лицом врага равносилен предательству. Канарис тоже признает, что необходимо ждать».